Василий Блаженный. Воздух над Москвою от мороза седой, кремлевская стена в инии, как в белой шерсти. Торговцы и покупатели валенками пристукивают, рукавицами прихлопывают. Вдруг шепот по рядам. Блаженный? Босс, всей одежды порты да вериги, железная цепь с железными грузилами через шею по груди. На поясе полупудовым замком замкнуто, ключ в Москве-реке утоплен. Оторопь людей берет. «Василий! Василий! Как же не холодно бедненькому! Берегись, неправда!» Идет голый человек по торговым рядам, улыбается, то ли сам себе, то ли солнцу косматому крещенскому. Вдруг выхватил у латошника лоток с пирогами и перевернул. Торговец Василия кулаком, а тот радуется, кланяется драчуну, Бога хвалит. И снова по торгу идет с улыбкой своей небесной. Вот сидят рядком бабы на корчагах со щами. Корчага — большой глиняный горшок. Так уж принято было. И бабе тепло, и щи не остывают. Подскочил Василий к одной заморахе, пнул ногой в корчагу. Баба на бок, корчага в снег. «Ишь, дурак, распетушился!» Налетел на блаженного приезжий мужик, торговавший кашей в требухе. А блаженный ту требуху собакам кинул. Но всякий человек в Москве знал, блаженный доброго товара не попортит. В щах-то, небось, баба мочалку ненароком сварила. В пирогах мясо с гнильцой, каша в требухе из пшена залежалого. Василий был ясновидец. Предсказал большой московский пожар в год восшествия царя Ивана Грозного на престол. А другой пожар в Новгороде молитвой погасил. В старину в силу слова крепко верили. Такое еще рассказывали про блаженного. Один купец до того разбогател, что принялся строить на Покровке большую каменную церковь. Стены поставили, а как за свод примутся, беда. Трижды обрушивались своды. Пришел купец к Василию на паперть. Паперть — галерея или крыльцо перед входом в русскую церковь. Тот улыбнулся по-своему и сказал: «Ступай в Киев к убогому Ивану. Иван скажет тебе, когда строить церковь». Пришлось купцу в Киев ехать. По всем папертям обыскался, пока не сказали ему, где живет убогий. Хата у Ивана бедная, одежонка на Иване ветхая. Сидит он на лавке и пустую люльку качает. «Кто же у тебя в люльке-то?» — спросил купец. «Матушка», — отвечает убогий Иван. «Долг ей плачу неоплатный. За то, что на белый свет родила, молоком вскормила». Тут и вспомнил купец о своей матери. Из дома старую выгнал. Его хлеб ела, да его же и попрекала за нечистые дела. Приехавши домой, поклонился матушке и спросил прощения, достроил храм без хлопот. Говорил Василий правду в глаза, чинов не различая. Самого Ивана Грозного при народе попрекал, и царь терпел. Юродивых на Руси почитали за людей безгрешных, близких к Богу. Церковь на Красной площади, возле которой погребен Василий Блаженный, Троицкая. К ней пристроен Покровский собор в память покорения Казани. Но кто об этом помнит? Иное имя несут через века купола храма на Красной площади. Как хорошо, как ласково и торжественно для русского уха храм Василия Блаженного. Жил Василий правдой и ради правды. Вот и весь подвиг его.